Надев ему на голову мешок, его так избили, что он потерял сознание и уже не дышал. А удары продолжались. Потом его облили водой, хотя на улице было холодно, и оставили умирать. Мимо проходили женщины, которые возвращались из церкви. Увидев его лежащим на дороге, они позвали сестру и все вместе перенесли его в ее дом. Сестра неделями прятала его, отхаживая и всеми средствами стараясь заживить его раны. Он только стонал и долго не приходил в себя. Спустя 3 недели он очнулся и, еле шевеля губами, сказал: «Если мусульманство – это братство убиения, тогда я больше не мусульманин». Он попросил сестру разыскать того старика в Москве и вскоре выехал в Москву. Переселившись в Москву, он никуда не выходил, боялся выйти на улицу. А жить с постоянным ощущением страха не хотел. Он стал разыскивать своих дальних родственников и узнал, что они выехали в Америку. Вспомнив об Америке, он вспомнил Наташу и то, как жестоко с ней поступил, ударив по щеке. Теперь он пожинал то, что посеял. Он задался целью выехать в Америку, при первой же возможности разыскать Наташу и попросить у нее прощения. Но сначала были трудные попытки выехать в Германию. После этого многочисленные походы в американское посольство, просьбы и ходатайства его родных о выезде и постоянный страх, что его могут разыскать и отомстить за измену, за предательство веры отцов. Несмотря на страх и страдания, вера Шамиля укреплялась, и он все больше и больше доверял Богу и постоянно убеждался в его силе и помощи. Спустя несколько месяцев он смог выехать в Америку. «И тогда я задался целью разыскать вас», — улыбнувшись, сказал Шамиль. «Мне надо было поблагодарить вас за то, что вы посеяли в мое сердце, а особенно попросить прощения у Наташи. Теперь я со Христом и сожалею, что так долго шел к Нему. Мне очень больно, что много моих друзей, сверстников и родственников не знают живого Бога, не знают любви, которая исходит только от Него, не знают прощения, потому и сами не умеют прощать. Вы сделали большое дело, приехав к нам. И я верю, ваши труды принесут обильный плод. Я и моя сестра – первые плоды ваших усилий. И я верю, что там еще много взрастет». Наташа смотрела на него и не верила своим ушам. Она слушала его рассказ и удивлялась. Перед ней сидел человек, которого полностью изменил Бог. Его глаза уже не пугали ее. Они излучали счастье вечности и безбрежную веру в того, кто так нежно и ненавязчиво вошел в его жизнь и изменил ее. У Творца таких чудес было высшее имя, было чудное имя. Его имя – Бог. Ему имя чудный, Ему имя чудный, вечный и святой, вечный и святой. В день великий судный, в день великий судный, будет Он судьей, будет Он судьей. Образ Божества, церкви он глава. Прошло 2 месяца. Многое изменилось за это время, кроме одного. Мать все еще не набралась смелости и не нашла удобного момента рассказать Наташе о своей болезни. Наташа была занята учебой, встречами с друзьями и разными делами в церкви. Мать бодрилась как могла, чтобы дочь не заметила признаков болезни. Она хотела продлить прекрасное время ее юности. Мать и дочь, как и раньше, были близкими друзьями, были внимательны к чувствам друг друга, чтобы не причинить боль и не нанести раны, сохранить сердечный покой. Вот поэтому дочь и не рассказала матери по приезду из миссионерской поездки о жестоком парне, от которого получила пощечину. Но когда он так внезапно появился на их пороге, она решила подробно рассказать матери обо всем. Придя домой после встречи с Шамилем, Наташа сразу же поведала матери о том, о чем умолчала после поездки. Тогда она не хотела волновать мать тем, что у них возникали там большие трудности. Но теперь, видя изменения и чудеса, которые Бог сделал в жизни Шамиля, она не могла об этом молчать. Тем более, он стал частым гостем в их доме. Первый раз он напросился к ним все-таки попробовать пироги, предлагаемые матерью Наташи при их первой встрече. Но потом постоянно находил причины, чтобы проведать Наташу. Его дядя был крупным бизнесменом в штате Пенсильвания, и Шамиль, приехав в Америку, поселился у него. Дядя не запрещал ему верить в Иисуса, хотя все их родственники были мусульманами. Наоборот, сам начал интересоваться этим учением. Шамиль приезжал в Остин, чтобы оформить документы для поступления в университет в этом городе. Сдружившись с местной молодежью, он постоянно бывал на молодежных и регулярных служениях. Наташа очень радовалась изменениям в жизни юноши, и мать, видя ее счастье, старалась хоть немного отсрочить разговор о своей роковой болезни. Мария Ивановна уже встречалась с Моникой Вильямсон и рассказала ей о своей болезни. Ей было намного легче рассказать об этом чужим людям, но у нее не хватало смелости сказать Наташе и Сергею. Однажды в выходной мать предложила дочери сходить на кладбище. Она хотела купить осенние хризантемы и посадить их на могиле отца. «Ах, я давно там не была», — вздохнув, сказала Наташа. «Давай сходим, там особенное место». Она взглянула на мать и вдруг спросила: «Мама, ты все еще скучаешь по нему?» «Да, дочка», — кивнув головой, ответила мать. «Я не думаю, что боль разлуки когда-либо может уйти из сердца. Я думала, что только я скучаю по нему». Слезы блеснули в ее глазах, и дрожащим голосом Наташа добавила: «Я понимаю, почему Сереже так тяжело. Тем более он разуверился в том, что Иисус продолжает его любить. Да, смерть всегда тяжела. Разлука никогда не проходит бесследно. Никогда не забывается. Как-то на работе я говорила с сотрудницей, сестра которой умерла больше 10 лет назад. Но каждый раз, когда заходит разговор о сестре, слезы невольно наворачиваются на глаза, и она всегда плачет». «Ты права, доченька. Рана разлуки никогда не заживает». Сердце матери разрывалось на части. Как же сказать дочери о том, что дни ее матери тоже сочтены? Как воспримет эту новость Наташа? О, если бы мать могла что-то изменить, если бы, откладывая время разговора, она тем самым отодвигала время разлуки. Мысль о том, что когда-нибудь она должна рассказать об этом дочери, не покидала ее по пути на кладбище. В душе она просила Господа, чтобы он подарил ей подходящий момент и обнял дочь своей особой любовью, когда мать будет говорить ей о приближающейся разлуке. Вскоре, купив несколько горшочков с цветами, они поехали к кладбищу и, припарковавшись, пошли по знакомой дорожке. Стоял прохладный осенний день. Листья, раскрашенные мастерской рукой осени в пастельные теплые цвета, притягивали взгляд человеческих глаз нежно лаская своей шелковистой рукой листья. Ветер заводил в них свою задушевную нежную песню. Несмотря на земную красоту щедрой осени, душу манило голубое бездонное небо, простирающее свою неописуемую красоту над верхушками деревьев от одного края горизонта до другого. Марии Ивановне припомнилась услышанная недавно песня. «Там за пургой и метелями, там за мозаикой звездною и за вершинами белыми, за вековыми соснами есть небеса прекрасные, есть небеса лазурные. Славят на арфах райских ангелы златокудрые». Для нее небо было особенно милым и близким. Однако ей надо было еще преодолеть множество жизненных метелей, и пурга тревог и слез еще не раз будет причинять ей боль. Но настанет такое время, когда она сможет рассказать Иисусу обо всех печалях и переживаниях. Тогда наступит лучшее время. Но пока она на земле, где все земное, и разлуки, и слезы, и время, и кладбище. В тот день на кладбище было многолюдно. В начале кладбища была похоронная процессия, и Наташа, взглянув туда, отвернулась. Она не любила похорон, да и вряд ли есть люди, которые бы их любили. Похороны навевают тоску, говорят о тленности и временном. Мать и дочь ускорили шаг и вскоре уже были возле родной могилы. Положив цветы, мать взглянула на гранитную плиту и сжала губы. Сегодня она не могла сказать вслух то, что было у нее на душе. Они начали сажать цветы. И Наташа вдруг спросила: «Мама, думаешь, в небе действительно есть окна? Думаешь, папа может нас видеть здесь?» Мать улыбнулась. «Небо точно имеет окна, только особенные, для небесных глаз и бессмертной души. И еще для особой молитвенной связи, ведь Иисус всегда слышит их молитвы и помогает, когда они в печали и в трудностях, когда радостны и счастливы». Она надеялась на его помощь и особую поддержку для своей дочери, когда, присев на скамейку, обняла ее и сказала: «Доченька, я хочу тебе кое-что рассказать». Ком подкатил к горлу, и какое-то время она не могла сказать ни слова. Наташа удивленно взглянула на нее и спросила: «Что с тобой, мама?» «Доченька», снова заговорила та, «когда ты была в Киеве, я пошла к врачу. Ты знаешь, что я в последнее время кашляла и плохо себя чувствовала. Он назначил много анализов, и они...» Она снова умолкла. Наташа испуганно глянула на нее, потом тихо спросила: «Мама, не хочешь ли ты сказать, что больна? Мама!» Мать залилась слезами. Как могла она разрушить мир своей дочери, растоптать ее покой, разбить ее и без того раненое сердце. Сколько горя могла она еще стерпеть? У меня рак легких, доченька. Собрав все силы, выдавила из себя мать и упала в объятия разрыдавшейся дочери. Все. Ужасная новость сказана. Теперь окружающий мир стал другим и для Наташи. Два рыдающих сердца. Два разбитых сердца. Время приближало праздники. Хотя Наташа не представляла себе, какими они будут в этом году, тем не менее они неумолимо приближались. Она осталась без отца, брат в тюрьме, у матери ужасная болезнь. Казалось, горе со всех сторон обрушилось на их семью, давило на ее юное и еще не закалившееся сердце. Ей бы жить и радоваться, наслаждаться жизнью с семьей и друзьями. Она ведь совсем молода, к ней даже любовь еще не постучалась. Зато горе посещало с избытком. Подруги, узнав о болезни матери, как могли, поддерживали ее. Но разве могли они до конца понять ее горе? Ведь у них были отцы и матери. Только тот, кто пережил потерю родных, мог по-настоящему понять ее. Таким другом оказался Шамиль. Он потерял мать, будучи еще совсем юным. Он знал, как расти без ее ласки и заботы, как не иметь надежды, что кто-то за него заступится. Наташа была счастливее его, тем не менее, он мог понять ее горе и мучительный страх. Ведь ожидание смерти переживать гораздо тяжелее, чем когда она приходит внезапно. Стараясь поддержать Наташу, он с помощью своего дяди устроил для нее и Анны поездку в Вашингтонский округ Колумбия к Белому дому. Сначала Наташа не хотела ехать, переживая о матери, но мать настояла на поездке. Тем более, что приближались праздники, и это было бы приятным праздничным путешествием для дочери. Сама же она собиралась поехать к Сергею и рассказать ему о своем здоровье. Наташенька. Перед ее поездкой сказала мать. Я приготовила для Сережи подарок к его выходу из тюрьмы. Если я не доживу до того дня, когда он освободится, передай ему это. Она вынула небольшую подарочную коробку и достала оттуда Библию с письмом. Отдай ему, дочка, когда он освободится из тюрьмы, если Господь отзовет меня. Я написала ему письмо, надеясь, что он будет им тронут. Молись о нем, моя милая, даже когда я уйду. Прими у меня эстафету и неси его постоянно в молитве к Богу. Я верю, я очень верю, что он ответит. Мать присела на диван, поднесла к лицу молитвенно сложенные руки и с улыбкой мечтательно сказала: «Ты знаешь, твой брат был очень забавным ребенком. Когда он был маленьким, то очень любил смотреть в небо. Я могла положить его в коляску, и он часами смотрел в небо и улыбался. И я надеюсь, что эта любовь к небу все-таки осталась у него. Только сейчас она завалена грудой жестокости и черствости. Но когда он выйдет из тюрьмы, то поднимет глаза в небо и вспомнит, какое оно прекрасное. И желание быть там побудит его обратиться к Богу. И я верю в это. Слушая мать, Наташа старалась не расплакаться. Она знала, как тяжело матери, что ее сын ушел от Бога. Она пообещала ей продолжить молитвенную эстафету. И, взглянув нежно в ее глаза, спросила: «На кого ты меня оставляешь, мамочка?» «На Бога», — улыбнувшись, ответила мать. «На Бога, дорогая. Я верю, что Он позаботится и о тебе, и о Сереженьке. Хотя разлука — это большое горе, но вы не одиноки». Позже она отвезла их в аэропорт и поймала себя на мысли, что на этот раз прощалась с дочерью не так, как раньше. Ведь они могли больше не встретиться. Никто не знал, в какой момент ее легкие вдруг перестанут функционировать. Она отказалась принимать облучение и химиотерапию, так как врачи не давали никакой гарантии на выздоровление. Поэтому каждый новый день она принимала теперь как особенный подарок и к каждому расставанию относилась как к последнему. Так думала она. А Наташа, поцеловав мать на прощание, улыбнулась и пошла с Анной к пропускному пункту аэропорта. Шамиль должен был встретить их в Филадельфии. Там проживал его дядя. Мать провожала их долгим взглядом, пока они не скрылись в толпе людей. Ушла. Материнское сердце ёкнуло. А вдруг они больше не встретятся? Она никому не жаловалась, но чувствовала, что здоровье ухудшается. Боль в груди и затрудненное дыхание все чаще и сильнее давали о себе знать. Но Мария Ивановна терпела. Завтра она собиралась проведать Сергея и рассказать ему о своей неизлечимой болезни. Она боялась этой встречи, переживая о том, что он еще больше может обозлиться. Остаток дня Мария размышляла о предстоящей встрече с сыном. Какой она будет? Сможет ли он разделить ее горе? Или его озлобленность на Бога усилится? Поймет ли он, что судьба каждого, включая и его мать, в руках всемогущего Бога? И хотя иногда непонятно, почему Бог допускает в жизни то или иное, однако все это для блага каждого. Только не каждый это понимает. Для Наташи время будто остановилось. Она наслаждалась поездкой, словно в ее жизни не было никаких проблем. Вчера ее и Анну радушно приняли в доме родственников Шамиля. Они постоянно были окружены заботой и вниманием. Великолепный дом дяди с трех сторон окружали несколько рядов высоких елей. Дом был обставлен с изысканной роскошью в восточном стиле, с легким налетом модернизма. Девушки чувствовали себя в центре внимания, благодаря постоянной заботе и опеке Шамиля. Сегодня им предстояла поездка к Белому дому. Идя к машине по аллее, с двух сторон которой выросли яркие осенние цветы, Наташа на мгновение пожалела эту бесподобную красоту. Ведь со дня на день В восточных штатах ожидались морозы, и эта красота вмиг погибнет от беспощадного прикосновения холода. Но пока цветы радовали всех, проходящих мимо них. Наташа улыбнулась и сделала Ане комплимент, что та хорошо выглядит. Они поехали с Шамилем в округ Колумбия, радуясь возможности погулять по местам, где им еще не доводилось бывать. Шамиль обращался с ними очень вежливо и почтительно. И Наташе порой хотелось вычеркнуть из памяти тот неприятный случай в прошлом. Если бы можно было, она бы сохранила бы в памяти их встречу в грузовике и перенеслась бы сразу ко времени хороших взаимоотношений уже на американской земле. Но это было невозможно. Прошлое нельзя было перечеркнуть. И, несмотря на это, они наслаждались общением. Был выходной день. Белый дом был размещен в глубине площади недалеко от чеканной ограды. Выходной день на пустынной территории с цветочными клумбами не было видно ни одной человеческой фигуры. Зато перед закрытыми воротами высокого литого ограждения толпились группы протестантов с лозунгами, транспарантами, написанными от руки. Звучала музыка, в разных местах площади разная. Собравшиеся протестовали против войны в Ираке, выступали в защиту окружающей среды, собирали средства для лечения больных раком. Группы были малочисленные, но вместе они составляли заметную беспорядочную толпу. Было шумно, однако их никто не разгонял. Не было ни одного представителя полиции или службы Федерального бюро расследования. Наташа с Анной удивленно смотрели по сторонам. Им вдруг подумалось, что Белому дому было безразлично, что выкрикивали люди. А для тех была возможность хоть как-то проявить себя. Время изменяет людей и возможности. Диктует новые законы и порядки. Меняет политиков. И дает новых друзей и врагов. Когда-то Белый дом не был огражден, и каждый мог войти в него. Однако это время осталось в прошлом, как и время, когда двери в домах и квартирах не закрывали. Когда ключ от квартиры лежал под ковриком возле входной двери. Теперь же кругом ограды, высокие, бронированные и с кодовыми замками. Меняется время, меняются ценности и люди. Погуляв по улицам и парку возле Белого дома, они решили пообедать, а потом сходить в ботанический сад. Шамиль выбрал небольшой ресторан, столики которого располагались прямо на тротуаре, за изысканной оградой, на которой висели корзины с цветами. Создавалось впечатление, будто они обедали прямо в толпе проходящих мимо людей. Шум пешеходов сливался с вознёй обедающих, и это сближало. Девушки весело болтали с Шамилем. Им нравилась его компания. Он тоже был вне себя от счастья. И как мог, ухаживал за ними. В ботаническом саду была сплошная экзотика. За короткое время на небольшом пространстве они могли постоять под оранжево-желтыми плодами манго, погулять под джунглям, заглянуть в уголок шумных, словно рой шмелей, колибри, насладиться ароматами тропических цветов и полюбоваться разнообразными, изысканными растениями. Сад был небольшой, но впечатлений множество. Домой они возвращались усталые, но счастливые. А вечером в доме дяди Шамиля их ожидал прекрасный ужин. На ужин собралось множество родственников и друзей дяди. И поначалу Наташа и Анна чувствовали себя не очень уютно. Им были незнакомы эта культура и обычаи. И вскоре Шамиль, извинившись, предложил девушкам пойти погулять. Завтра они улетали домой. Но сегодня еще было их время. Шамиль расспрашивал девушек об их городе и церкви. Ведь после праздников он будет жить в Астине, так как в январе начинались занятия в Остинском университете. Пути Господни! Кто бы мог подумать, что человек, который считал себя стойким мусульманином, будет жить в большом американском городе. Но самое главное, его мировоззрение изменилось. Он выбрал Иисуса своим другом, хотя путь к этому был трудным и долгим. Был разгар лета. В Техасе оно было особенным, жарким и душным, с холодными ночами и множеством назойливых насекомых. В воздухе часто висела дымка, сквозь которую пробивались лучи солнца, пользуясь возможностью подарить свое тепло всему живому. И часто резвились ветры, будто обижаясь на жару или негодуя на духоту. Возмущаясь и нарастая, они закручивали один за другим маленькие и большие смерчи, зарождавшиеся на открытом месте и поднимавшиеся все выше и выше. Их движение было подобно танцу, который порой мог вызвать и проблемы. А небо часто плакало короткими дождями и извивающимися молниями. Но у природы нет плохой погоды. Ею можно наслаждаться, хоть и в разной степени. Надо только уметь улавливать моменты наслаждения и избегать неприятностей, которые иногда преподносит природа. Ведь каждый день приносил что-то новое. Каждый из них сокращал лето. В один из таких дней молодежь церкви организовала поездку на озеро. Но Наташа разрывалась между двумя желаниями. Побыть с мамой, которая чувствовала себя очень плохо, однако предлагала ей поехать отдохнуть с молодежью. Или все-таки принять совет мамы и отправиться в поездку. Дочь чувствовала, что мать слабеет, и ее дни сочтены. Фитилек жизни медленно угасает. Его еще довольно видимый огонек блекнет с каждым днем. Друзья, как надеялась Наташа, долго будут с ней. Но мать, она чувствовала, что недолго. Несколько месяцев назад Наташа нашла работу и радовалась этому, хотя понимала, что у нее будет меньше времени для матери. А работать надо было, несмотря на то, что было меньше времени для домашних дел. А забот прибавлялось. Поэтому, немного поколебавшись, она все-таки решила остаться дома. Наташа приготовила обед и предложила матери поесть. Во дворе, в тени большого дерева, где птицы часто распевали свои серенады. Когда обед был уже готов, в дверь позвонили. Наташа открыла дверь и увидела Шамиля. «Я был на озере с молодежью!» Немного смутившись, извинился он и продолжил. «Но, узнав, что ты не поехала из-за мамы, решил прийти к вам. Может, помощь какая-то нужна?» Наташа смутилась. Ей нечасто предлагали помощь. Наоборот, в последнее время она училась выполнять в доме и мужскую, и женскую работу. Чинить умывальник или протекающую трубу, ухаживать за двором и подрезать кусты. Все это легло на ее плечи. Увидев молодого человека, предложившего свою помощь, Наташа растерялась. Ей даже стало жаль себя. Вот бы дома был Сергей, мужчина, защитник. Но, увы. Впереди у него был еще год заключения. Да и после этого кто знает, как он поведет себя, сумеет ли войти в нормальное жизненное русло или еще больше покатиться по наклонной вниз, как это часто бывает с бывшими заключенными. Тем не менее, сегодня ей предлагали помощь, и не было времени думать о том, что будет с братом, и почему часто ей приходится делать не то, что хочется. Наташа взглянула на несколько растерявшегося из-за ее молчания юношу и предложила: «Если хочешь помочь, то давай сначала пообедаем. Мы с мамой как раз собирались обедать». «Ох, это здорово! Я люблю вашу русскую еду!» Наташа пригласила его в дом и провела во двор. Поздоровавшись с матерью, он стал помогать накрывать стол. В последнее время Наташа чувствовала себя неловко рядом с ним. Она часто ловила на себе его пристальные взгляды. Казалось, что он уделяет ей слишком много внимания. И сегодня его присутствие в доме ставило ее в неловкое положение. Ей было приятно его внимание, но это казалось далеким и неестественным. Он был из восточной культуры, обычаи которой не так легко воспринимались в другом обществе, потому что слишком сильно отличались. И хоть Шамиль старался казаться современным и приспосабливался к общепринятому образу жизни, ему это давалось нелегко. А у Наташи порой вызывало улыбку. Но помощь она решила принять, тем более, что он сам вызвался помогать. Сидя за столом, он непринужденно разговаривал с ее матерью, интересуясь ее здоровьем и сочувствием ее переживаниям. Еще до окончания обеда он составил для себя план работы. «Смотрите», — сказал он, — «надо траву покосить на газонах, и я смогу это сделать. Потом могу подрезать кусты и выполоть сорняки». «Наташа», — он заботливо посмотрел на нее и спросил, — «ты хочешь, чтобы я это сделал? Или у тебя другие планы? Может быть, нужно сделать что-то другое?» Наташа смущенно взглянула на него. «Я бы не хотела тебя затруднять. Ты же наш гость», — улыбаясь, ответила она. «Не гость, не гость», — сказал он. «Я же пришел вам послужить. Точнее, я вызвался помочь вам. А теперь еще и в долгу. Ведь вы меня накормили. Так что выдавай наряд». «Тогда сделай то, что ты решил», — продолжила девушка и взглянула на мать. В глазах матери заблестели слезы. «Доченька», — тихо спросила она, — «что же ты будешь делать одна? Горе ты мое! Как же я тебя оставлю?» «Вот потому, мамочка», — ответила дочь, — «ты не можешь меня оставить. Ты можешь немного поболеть, но на этом все должно и закончиться. Ты не можешь, не имеешь права оставить меня одну». Последние слова Шамиль уже не слышал, решив оставить их наедине. Он отошел в сторону и поджидал, когда Наташа придет и покажет ему, где взять инструмент для работы. В тот день после окончания работы по дому он пригласил Наташу на ужин. Он видел ее трудности и страдания и, стараясь хоть как-то развлечь ее, предложил: «Давай поужинаем вместе». Наташа согласилась. В последние несколько месяцев он много помогал, заходя к ним, когда Наташа была на работе. Он был для нее как брат, мужчина, в помощи которого они нуждались. Они ушли, а мать вспомнила свое последнее посещение сына. Она не была у него уже 3 месяца. «Как он там?» Когда она впервые сказала ему о своей болезни, он стиснул зубы, и было только видно, как напряженно и тревожно двигались мускулы на его лице. Он не сказал в тот день ни слова по этому поводу, как будто горе сдавило его сердце, не давая возможности возмутиться и попытаться разобраться в случившемся. Они так и попрощались. Мать молилась, чтобы Бог дал ему силы воспринять новость о болезни и не обозлиться, не разочароваться, но прийти за помощью к тому, кто всегда и в любых обстоятельствах рядом. При их следующей встрече она спросила: «Как ты, сынок? Ты хочешь знать, как я воспринял новость о твоей болезни, не так ли?» Спросил он, опустив голову. «Я понял, мама, я понял. Богу я совсем безразличен. Ему все равно, страдаю я или нет. Ему безразлично и Наташа. Только она это никак не может понять. Она думает, что Бог любящий, что Он добрый». Он стукнул кулаком по железному столу. Он был уверен в своей правоте, несмотря на то, что мать тихо сказала: «Ты не прав, Сережа. Бог тебя любит». «Да», — саркастически сказал он, — «странная у него любовь. Но ты продолжай в это верить, а я буду верить в то, в чем уже неоднократно убеждался. Ладно, хватит о Боге. Расскажи о себе». Он коснулся ее руки. Мать взглянула на него и заметила неимоверную боль и глубокое сострадание. Их невозможно было скрыть. «Нет, в нем еще не умерло человеческое. В нем еще живет что-то доброе. Значит, еще не все потеряно», — подумала она, а вслух сказала: «Я чувствую себя неплохо. Иногда бывает лучше, порой хуже. Пью разные чаи и лекарственные травы. Люди из церкви много помогают. Неплохо, сыночек. Стараюсь бороться с этой ужасной болезнью». «Крепись, мама. Я скоро приду домой». Слезы навернулись на материнские глаза. Дождется ли она этого момента? Доживет ли? Да и что изменится, когда он придет домой? Но, поймав себя на мысли, что в ее сознании постоянно закрадываются сомнения в том, что что-то изменится, она продолжила: «Я верю в это, сыночек». Погладив его по шершавой, огрубевшей руке, тихо сказала мать: «Мы еще поживем вместе и порадуемся». При их последней встрече стали заметнее его страдания и переживания о матери. «Мама», — дрожащим голосом сказал он при их встрече, — «ты изменилась. Осунулась. Как ты? Скажи мне». «Расскажи мне о себе», — улыбнулась мать. «Я борюсь, креплюсь. Не переживай обо мне». Она стала рассказывать ему о домашних делах, о сестре, о том, как они с Наташей в палисаднике сажали цветы, которые он любит, а украдкой ловила на себе его пристальный взгляд. Она знала, что от его взгляда не ускользнули синяки под глазами и ее исхудавшая фигура. Но этого она не могла скрыть, несмотря на то, что продолжала бороться с болезнью. К концу их встречи она попросила: «Молись обо мне, сынок». Он не ответил. Только в глазах сверкнула прежняя искра недоверия и сомнений. «Как он теперь?» — размышляла мать. «Они не виделись уже несколько месяцев. Сможет ли он побороть злобу и разочарование? Сможет ли поверить в то, что Бог продолжает его любить? Сможет ли переоценить свою жизнь и осмыслить все сделанные им ошибки и оплошности, которые привели его к этому ужасному тюремному заключению. Какой будет его жизнь после освобождения? Ее размышления прервала легкая возня возле входной двери. Пришла Наташа. В ту ночь Наташа долго не могла уснуть. Она ворочалась сбоку на бок, но сон бежал от нее. В ее растревоженном разуме боролись два чувства. С одной стороны, это было чувство вины. Как могла она оставить больную мать, которая нуждалась в ней, дни которой сочтены? Она старалась оправдать себя тем, что мама же разрешила ей пойти, отпустила ее, зная, что у дочери много забот о ней и о доме. Тем не менее, эта мысль не давала ей покоя. Еще больше она тревожилась из-за Шамиля. Зачем она проводит время с ним? Почему он так часто приходит в их дом? Зачем она позволяет себе бывать с ним наедине? Он был из другой культуры. Человек, который совсем недавно оставил мусульманство, а в прошлом причинил ей столько страданий. Зачем она встречается с ним, подавая ему надежды? Так было и сегодня. В приоткрытое окно она посмотрела на видневшуюся в нем полную луну, мягкий свет которой проникал в ее комнату, и перевела взгляд на руку. Она до сих пор чувствовала его прикосновение, а в душе звучали его слова. «Ой!» — тихо сказал он, прикоснувшись к ее руке во время их беседы. «Наташа, мне так приятно быть с тобой, но я постоянно чувствую стену между нами из-за того, что произошло в далеком прошлом, в том жестоком времени. Я не знаю, полностью ли ты простила меня?» «Я простила тебя», — смущенно сказала она, при этом почувствовала, как ее щеки налились румянцем. «Давай не будем больше об этом вспоминать.